Конечно, отсюда может следовать только один вывод. Да здравствует эта ничтожная конница. Провозгласив его, ротмистр вскользь замечает. Наполеон с большой надеждой ожидал подхода мифических польских казаков. Впрочем, как известно, не дождался. Затем Орлов вновь обращается к полководцам неприятельской армии. На очереди Ней. Маршал прибыл на следующий день после сражения под Красным. Он не поверил своим глазам. Перед ним была русская армия, построенная в боевом порядке и готовая к встрече с ним. Какой сюрприз приберег для него Наполеон? Однако решено наступать. Несколько колонн бросаются в атаку, и все гибнут. Маршал, не растерявшись, тотчас принимает решение. Он бросает свой корпус, как Наполеон бросил армию. Каков хозяин, таков и слуга. Характеристика, разящая не хуже картечи. В подобном стиле написаны все прочие комментарии и замечания. Досталось всем, и всем за дело. Даже заключительную фразу бюллетеня «Здоровье его величества было как никогда превосходным» сумел прокомментировать ироничный Орлов. Он добавил, чего нельзя сказать о его армии. Летучее издание имело небывалый успех. Его читали в главной квартире и в полках русской армии. Отсылали в тыл. В списках оно ходило по всей России. Листовка попала в армию противника, в Европу. Успех и действенность размышлений оказались поразительными. Объяснялось это не только великолепным их исполнением, но и тем, что наполеоновская пропаганда слишком долго вводила в заблуждение и Францию, и другие страны. Истина превзошла самые тревожные ожидания. Стало ясно, армия разбита, полководческая звезда Бонапарта закатилась. Размышления еще только-только отпечатали, а Орлов уже выполнял новое поручение. 28 января он получил особое задание от господина генерал-фельдмаршала, вследствие которого он должен отправиться в главную квартиру французской армии. Цель поездки осталась неизвестна. По возвращении Орлов послан к авангарду русских войск, действиями которого руководил граф Михаил Андреевич Милорадович, отважный ученик Суворова и Кутузова, обожаемый солдатами за мужество и благородство. 17 февраля граф получил письмо от главнокомандующего. По случаю кантонир квартирного расположения войск главной армии и ее авангардов, полагаю я необходимым умножить число партизанов и для того, командировав к вашему высокопревосходительству флигель-адъютанта гвардии ротмистра Орлова, которого достоинство и предприимчивость мне известны, прошу благоволить дать ему отряд из легких войск по вашему усмотрению для действий за Одером. Кутузов. 1813 год. События чередовались столь же быстро, сколь и непредсказуемо. 20 февраля летучий отряд генерала Чернышова овладел Берлином. События беспрецедентные. Партизаны берут европейскую столицу. Хотя брать Берлин русским солдатам не привыкать, впервые это произошло еще в 1760 году. Пала столица Пруссии, на очереди был Дрезден, центр Саксонии. По направлению к нему двигались главные силы. На этом пути, в деревне Бернсдорф, Орлов повстречался с Давыдом. Денис Васильевич только что узнал о своем производстве в полковнике и награждении орденом святого Владимира третьей степени. Известия из столицы добирались до него свыше двух месяцев. Впрочем, некоторые обстоятельства тревожили прославленного гусара. В сердцах многих начальников, генерала Винценгероде, Гессенса на русской службе, фельдмаршала Блюхера и некоторых иных господ с иностранными фамилиями, горело желание единолично связать свое имя со взятием Дрездена. Искатели чинов и наград, они не слишком пеклись об общем деле, и потому старались отпихнуть друг друга от стен города, чтобы самим ворваться туда первыми. Конечно же, первыми входили в город солдаты и офицеры, а командующие лишь получали почести. Таков непреложный закон войны. Все же Орлов и Давыдов надеялись, что партизаны и теперь смогут сказать веское, а может, решающее слово. Они решили согласовать действия. Отряд Михаила Федоровича должен был переправиться через Эльбу и угрожать городу с левого берега. Отряд Давыдова — атаковать в лоб. Тем временем неприятель уже почти очистил от своих войск часть Дрездена на правом берегу реки Новый город и укрепился в старом городе.